Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Глава 5. Жить своей мечтой. Те, кто говорят, что это невозможно, не должны мешать тем, кто это делает. Джордж Бернард Шоу, драматург. Моя собственная судьба. Есть невиданная жизнь, которой мы снимся. Ей известна наша судьба и правильное направление. Мы можем доверять себе больше, чем нам кажется, и мы не должны бояться перемен. Джон О. Донахью, писатель, священник и философ. Я была 22-летней пробивной девчонкой. Так, по крайней мере, я считала. Работая публицистом на NBC News в Нью-Йорке, мне говорили, что я там самая молодая, я зарабатывала столько денег, что их хватало на аренду очаровательных апартаментов рядом с Линкольн-центром. Каждый уикенд я делала маникюр и педикюр, обедала в ресторанах и ходила по магазинам. Неплохо для еврейской девушки из Майами-Бич, которая всегда мечтала покорить большое яблоко. Но вот компания наняла нового руководителя отдела, и он планировал большие перемены, о чем я неожиданно узнала от сотрудника отдела кадров, который вызвал меня в кабинет босса. Когда я вошла, босс не встал, чтобы меня поприветствовать. Недобрый знак. Он сложил руки за головой и сообщил мне, что каждый раз, когда приходит новый руководитель компании или отдела, он стремится ввести свой новый порядок, новые протоколы, новые процессы и новую команду. «Вы меня увольняете?» – перебила я. «У вас есть 30 минут, чтобы покинуть здание», – ответил он сухо. Мой мир рушился. И я моментально перевела себя в боевой режим, используя все навыки чемпиона школы по диспутам. Я сказала, что он совершает ужасную ошибку, и перечислила причины. Всякий, с кем он переговорит как в отделе, так и вне его, подтвердит мои замечательные качества. Я отлично знаю свой материал и на 1000% свой человек в NBC News. Он посмотрел на часы. В отчаянии я попросила его дать мне шанс, чтобы доказать свою профпригодность. «Дайте мне самое трудное задание, чтобы испытать меня, и назначьте любой срок». Каков был его ответ? «Теперь у вас есть 25 минут, чтобы покинуть здание». Игра закончена. Я встала и вышла из кабинета, сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. В качестве напутственных слов он высказал мне следующую мудрость. «Мы живем в большом мире, Тори. Теперь у вас есть шанс его исследовать». Я пребывала в шоке. Мой мир, каким я его знала, рухнул. Я думала, что закончилась и моя карьера. Я даже не стала забирать свои вещи из офиса. Я пришла домой, влезла в пижаму и устроила себе вечеринку жалости, сдобренную мороженым Хаген-Дазс. Как я развлекала себя? Телевизор в дневное время, длинные разговоры с мамой и множество бессонных ночей, полных сомнений в себе и вопросов, что со мной будет. Моя вечеринка растянулась в жалкий многомесячный марафон, финансируемый выходным пособием, пособием по безработице и обналиченным пенсионным накопительным счетом. Только наивный 20-летний человек мог додуматься до такого. В один прекрасный день я остановилась в шоке у банкомата Ситибанка, узнав, что у меня больше нет денег. Не совсем понятно, что здесь удивило такую смышленую девушку, как я. Если не пополнять счет и только тратить деньги, когда-нибудь счастье закончится. Я поняла, что у меня есть два варианта. Собирать вещи и возвращаться в Майами-Бич или взять себя в руки и найти новую работу. Поскольку возвращаться мне совсем не хотелось, я стала анализировать ситуацию. Прежде всего, я сказала себе, что ничто не вечно. Все работы временные, и никто не может вечно играть одну и ту же роль. Во-вторых, иногда ты делаешь все правильно, но все равно остаешься без работы. И в-третьих,

Пожалуйста, остановитесь!» Мальчик остановил грузовик. «Отвезите мою маму в больницу!» — упрашивал он водителя. Чтобы восстановить лицо Келли, врачам пришлось потратить 8 часов и сделать 344 шва. Сегодня она выглядит не так, как прежде. «У меня был длинный прямой нос, тонкие губы и высокие скулы. Сегодня у меня курносый нос, плоские щеки и мои губы намного больше». Однако у нее мало видимых шрамов, и она выздоровела после ранения. Геройство Рокки попало на первые полосы газет. Но мальчик утверждает, что не совершил ничего особенного. «Я сделал то, что сделал бы любой другой на моем месте». Его мать говорит. «Если бы не Рокки, я бы умерла от потери крови». Мишель Борба. Покойся с миром. Похороны я не могу. Оптимизм – основа мужества. Николас Мюррей Батлер, педагог и публицист. Классная комната для 4 класса Донны была похожа на многие другие. Однако что-то показалось мне необычным в первый же день, когда я сюда вошел. Здесь чувствовалось некое скрытое волнение. Донна много лет преподает в одной из школ Мичигана, и ей осталось 2 года до пенсии. Но она не просто проводит уроки, а добровольно участвует в программе развития детей, которую я придумал и организовал. Программа основана на творческом подходе к образованию, и Донна обеспечивает ее выполнение. А моя работа заключается в посещении уроков и поощрении учеников. Я сел на свободный стул в конце класса. Все ученики работали над заданием, записывали свои мысли и идеи. Рядом со мной 10-летний ученик заполнял лист под названием «Я не могу». Я не могу выбить футбольный мяч дальше 2-й базы. Я не могу делить в столбик, если в числе более 3 цифр. Я не могу понравиться Дебби. Листок был заполнен уже наполовину, однако он не собирался заканчивать. Он трудился решительно и настойчиво. Я пошел по ряду, заглядывая в ученические работы. Каждый писал о вещах, на которые он не был способен. Я не могу сделать 10 отжиманий. Я не могу пробить мяч над оградой с левой стороны поля. Я не могу съесть только одно пирожное. Я решил поговорить с учительницей, чтобы узнать, что здесь происходит. Подойдя к ней, я увидел, что она что-то торопливо записывает. Я решил ее не отвлекать. Я не могу уговорить мать Джона прийти на учительское собрание. Я не могу научить свою дочь вовремя заправлять машину. Я не могу объяснить Алану, что выяснять отношения с приятелями следует словами, а не кулаками. После тщетных попыток разузнать, почему ученики и учитель заняты негативными фразами вместо того, чтобы записывать позитивные утверждения в духе «я могу», я вернулся на свое место и продолжил наблюдение. Ученики писали еще 10 минут. Большинство уже исписало 1 лист. Некоторые начали 2. «Заканчивайте последнее предложение и не начинайте новое», — велела Донна. Затем она попросила учеников сложить листы пополам и принести ей. Подойдя к учительскому столу, дети складывали свои работы под грифом «Я не могу» в пустую коробку из-под обуви. Когда были собраны все бумаги, Донна добавила к ним свой листок. Она закрыла коробку, взяла ее под мышку и вышла из класса. Ученики последовали за учителем, а я за ними. Донна зашла в комнату сторожа и вынесла оттуда лопату. Вместе с учениками она вышла из школы и направилась к спортивной площадке. Там, у края площадки, дети по очереди начали копать яму. Затем, когда была вырыта яма около 1 метра глубиной, ученики 10-11 лет встали в круг около ямы, похожей на могилу, и опустили в нее коробку. Донна объявила: мальчики и девочки. Пожалуйста, возьмитесь за руки и склоните головы». Ученики выполнили ее просьбу. Они взялись за руки, опустили головы и стали слушать речь Донны. «Друзья, мы собрались сегодня вместе, чтобы отдать дань памяти нашему «Не могу». Пока он оставался здесь, он затронул жизнь каждого из нас. К несчастью, его имя звучало в каждом общественном здании, в школе, мэрии, столице штата и, да, даже в Белом доме. Мы нашли для «Я не могу» место последнего упокоения и могильный камень с его эпитафией. Его пережили его братья. «Я могу», «Я буду» и «Я сделаю это сейчас». Они не так знамениты, как их небезызвестный родственник, и, конечно, пока не так сильны и могущественны. Возможно, когда-нибудь, с вашей помощью, они добьются куда больших успехов в этом мире. Пусть же «Я не могу» покоится с миром, и пусть каждый присутствующий продолжит свой жизненный путь и движение вперед без него. Аминь. Слушая панегирик, я понял, что ученики никогда не забудут этот день. То, что они сделали, было метафорой жизни, опытом, который останется с ними навсегда. Превосходная находка учительницы. Но на этом урок не закончился. После похоронной речи она повела их в класс и устроила поминки. Они отмечали кончину «Я не могу» печеньем, попкорном и фруктовым соком. Донна вырезала из плотной бумаги могильный камень. Сверху она написала слова «Я не могу», а по центру «Покойся с миром». Снизу она добавила число. Бумажный могильный камень висит в классной комнате Донны как напоминание на весь учебный год. В тех редких случаях, когда ученики забывают и произносят «Я не могу», Донна просто указывает на надпись «Покойся с миром». Тогда ученики вспоминают, что «Я не могу» умер. Я не был учеником Донны. Напротив, она была моей ученицей. Но в тот день она преподала мне памятный урок. Теперь, спустя годы, стоит мне услышать фразу «Я не могу», я представляю себе картину похорон с четвероклассниками. Как и эти ученики, я вспоминаю, что «Я не могу» умер. Чик Мурман. История про 3-3-3. «Измени свои мысли, и ты изменишь мир». Норман Винсент Пил, писатель и богослов. На выходных я проводил семинар в Дирхурст-Лодж, на севере от Торонто. В пятницу вечером через город Барри к северу от нас прошел торнадо. Он принес разрушения на миллионы долларов и убил несколько человек. В воскресенье по дороге домой я остановился, проезжая через Барри. Я вышел на обочину шоссе и осмотрелся вокруг. Повсюду я видел разрушенные дома и перевернутые автомобили. В тот же вечер Боб Темплтон ехал по той же дороге. Он остановился, как и я, чтобы осмотреть зону бедствия. Вот только мысли его отличались от моих. Боб был вице-президентом Telemedia Communication, владеющей сетью радиостанций в Онтарио и Квебеке. Он думал, как помочь людям, используя радиостанции его компании. В следующую пятницу он вызвал все руководство телемедиа в свой кабинет. Сверху на доске он написал 3 тройки и спросил своих коллег. «Хотите собрать $3 миллиона за 3 дня в течение 3 часов и передать деньги населению Барри?» В комнате воцарилось молчание. Наконец кто-то возразил. «Ты спятил, Темплтон. Нам ни за что этого не сделать». Боб сказал. «Погодите. Я не спросил, можете ли вы собрать деньги. Я спросил, хотите ли вы этого?» Все заговорили. «Конечно, с радостью». После чего он нарисовал большое «Т» под цифрами 3-3-3. С одной стороны, он написал «Почему мы не сможем?», но другой вывел «Как мы сможем?». Сейчас я перечеркну колонку «Почему мы не сможем?». Мы не станем тратить время на оправдание, это ни к чему. С другой стороны, мы запишем все идеи, которые придут нам в голову, как это сделать. Никто не выйдет из комнаты, пока мы окончательно не разберемся. И снова наступило молчание. Наконец кто-то сказал. «Мы могли бы провести радиошоу по всей Канаде». «Отличная мысль», — сказал Боб и записал. Пока он записывал, кто-то другой возразил. «У нас не получится транслировать радиошоу на всю Канаду». Это было очень серьезным возражением. Радиостанции компании базировались только в Онтарио и Квебеке. Неожиданно кто-то предложил. «Можно попросить Харвея Кирка или Ллойда Робертсона, самых известных канадских медиаперсон, провести передачу». После этого самые невероятные творческие идеи стали рождаться одна за другой. Это было в пятницу. В следующий вторник они провели радиомарафон. 50 радиостанций по всей стране согласились его транслировать. Неважно, кому в конечном счете достались лавры. Главное, что население Барри получило деньги. Харвей Кирк и Ллойд Робертсон были ведущими передачи, и им удалось собрать 3 миллиона долларов за 3 часа в течение 3 рабочих дней. Как видите, человеку под силу все, если свое внимание он обратит на то, как ему этого добиться, а не на то, почему он не может этого сделать. Боб Проктор.